Глава 7. Тот, кто будет спящих. Высоко над бескрайней снежной равниной стояла полная луна, и тени от восков и лошадей от самого поручика ложились такие четкие, словно вырезаны из черного картона. Никак не проходило жутковатое ощущение, будто ничего и не существует на этом свете, кроме бесконечных снегов и остановившегося посреди них обоза. И поручик, неспешно возвращаясь по хрусткому снегу головному воску, заставлял себя вспоминать о самых разных достижениях цивилизации. Пароход, железная дорога, телеграф, электрическая машина. Вызывал из памяти то чертеж винтовки в разрезе, то таблицу умножения, то виды петербургских проспектов, громаду Исаакия, гранитные набережные. Если вдуматься, он сейчас словно бы заклинание творил, пытался противопоставить непонятной чертовщине все достижения XIX века, среди которых как бы и неуместно было существование невесть откуда приблудившегося к ним беса, которому никак не полагалось быть сейчас. Ну, может, в древние времена, когда в глуши еще возвышались языческие кумиры, когда люди не знали ни пара, ни пороха, ни электричества, когда проносились всадники в кольчугах и алых плащах, извинили скрещиваясь мечи, сохранившаяся до нашего времени нечисть, вроде лешего или овенника, хоронится по углам, боится дневного света и уж никак не способна столь нагло и бесцеремонно досаждать цивилизованным современным людям. «Быть может, это и не нечисть вовсе», — размышлял поручик, глядя на изрытый щербинами молочно-бледный круг луны. «Может, это некто иной, как обладающий разумом лунный житель, разумный селенит, о которых иногда пишут ученые?» Сверзившийся из мест своего обитания то ли по случайности, то ли в результате тамошнего научного опыта. Но откуда тогда это дурацкое поведение – красть золото, насылать на людей блудливые сны? Рассуждая логически, селенит и выглядеть должен совершенно иначе, и думать по-своему о своем, не имеющем никакого отношения к нашей жизни. Но разве может лунное существо в виде непонятного облака пылать похотью к женщинам или страстью к золоту? Как-то оно не сочетается. Нельзя же допустить, что на Луне как раз и обитают черти, временами приходящие повеселиться на свой гнусный манер. Он опустил руку на кобуру с револьвером, еще раз возвращая себя к достижениям механической цивилизации. Согласно военным уставам, недопустимо пребывать вне строя с кобурой на поясе. Ну да военные власти далеко не узнают, да и вызвано вопиющее нарушение устава насущной потребностью. Саблю он оставил Лизе ради пущего успокоения, повесил на пояс ножды с роскошным германским охотничьим кинжалом длиной чуть ли не в аршин, каким можно было проткнуть до сердца и матерого кабана и медведя. В конце концов, это тоже была острая закаленная сталь, пусть и произведенная инославным народом. Российские военные сабли тоже делают без креста и молитвы. Японец Кеннет Дассан молится вовсе уж неизвестным богам, а меж тем от его сабли нечисть улепетывала как ошпаренная. Значит, все дело не в молитвах, а именно что в стали. Какая-то тихая возня слышалась совсем неподалеку, потянула едкой гарью. Ускорив шаг, поручик приблизился к собственному воску. Сначала ему показалось, что видит непонятное ползущее существо, и рука легла на роговую рукоять кинжала. Но тут же он рассмотрел, что рядом с воском сидит на корточках человек в мохнатой дохе, раскачивается взад-вперед, что-то бормочет, а перед ним горит маленький огонек. И это оттуда тянет едкий дымок, пахнущий то ли жженой шерстью, то ли горящей сухой травой. «Кызлас!» — окликнул он тихонько. Татарин охнул от неожиданности, едва ли не плюхнулся носом в снег, но оглянулся и облегченно вздохнул. Протянул руку, посыпал чем-то на маленькое пламя, оно погасло, потом разгорелось, взвился дымок. «Что ты тут шаманишь?» — спросил поручик. «Хуже не будет, а лучше, может, и получится», — ответил Кызлас без тени смущения. «У батьки все равно не получилось, значит, вашего креста он не боится». Поручик присмотрелся, в снегу стояла оловянная тарелка, и в ней горели щепки-сучки, пересыпанные медленно тлеющими кучками чего-то непонятного. «А этого, ты думаешь, испугается?» — кивнул он на крохотный костерок. «Да не знаю я», — татарин наклонился, посыпал еще из небольшого мешочка. «Хуже все равно не будет. Это всегда жгли против злых духов, когда оставались в одиночку в степи. Кто его знает? Добрым духом оно оказаться никак не может, только злым из Нижнего мира». «Да уж», — с чувством сказал поручик, — «что-то не заметил я в нем ни капли доброты, одни пакости, вплоть до откровенного душегубства. Что же это за дрянь такая?» «Может, это Алтун Подарех?» «Кто?» «Алтун Подарех», — сказал татарин ежесь, — «а золотой демон, про него есть старые сказки. Он пожирает железо и кровь, от этого крепнет, набирается сил и растет. Вроде бы он еще и ворует женщин, или они сами к нему уходят?» «Ваш?» — спросил поручик. «Нет, не наш. Ты знаешь, Аркадий Петрович, бывают рассказы и бывают сказки. Есть духи из Нижнего мира, которые в наш поднимаются до сих пор. Они не выдумка, они самые настоящие, вмешиваются в человеческую жизнь, шаманы с ними то борются, то советуются. Это рассказы. Других духов никто никогда не видел, даже шаманы. Это сказки. Алтун Подарех у нас никогда не появлялся, иначе про него рассказывали бы совсем по-другому. Про него говорится всегда. Ходил вроде бы в незапамятные времена, когда в этих степях не было и прадедов наших прадедов. Алтун Подарех – золотой демон. Глотал золото, пил кровь, воровал женщин. Кто здесь когда жил в незапамятные времена, старики сами не знают. Кто-то жил, остались ведь писаницы, камни, курганы. Нижний мир был всегда, а значит, у тех, кто был до нас, должны были ходить свои духи. А что же еще рассказывают? Да больше ничего, пожалуй. Ничего я больше и не слышал. Поручик стоял в задумчивости. И в гимназии, и в военном училище он, конечно, изучал курс истории. Но касался этот курс, как везде, в любом университете, надо полагать, народов исторических. А к ним не принадлежали обитатели этих мест, сменявшие друг друга неоднократно на протяжении тысячелетий. Есть, конечно, горсточка образованных людей, изучивших эти тонкости, взять хотя бы фон Вейде. Но их именно что горсточка, и знания такие циркулируют среди узкого круга, не соприкасаясь со всеобщим образованием. Так что он понятия не имел, как именовались, выглядели, жили даже непосредственные предшественники шантарских татар, не говоря уж о более отдаленных временах. Да и сами шантарские татары такими знаниями не обременены. Ни ученых, у них ни письменности, одни сказки. «А как с твоим золотым демоном, скажем, бороться?» «Да откуда я знаю?» – пожал плечами Кызлас. «Я же тебе толкую. Есть сказки про золотого демона, коротенькие, очень старые. Там ничего не говорится про то, как с ним бороться. Вряд ли и шаман знает. Я просто подумал, на всякий случай нужно поджечь Баргоу. Его всегда жгут, когда досаждают духи из Нижнего мира. Может, и Алтун Подарех побоится. Он ведь не отвязался совсем, он маячил». Поручик досадливо поджал губы. В самом деле, как явствовало из разговора на вечерней стоянке, не походило, чтобы черт отвязался окончательно. Он, несомненно, следовал за обозом, разве что отныне стараясь не приближаться. Многие видели то летящую в вышине золотистую птицу наподобие то ли ворона, то ли сокола, то ли скользившую над сугробами золотую ленту, то просто обширную кляксу золотого цвета в вечернем небе. Нечисть тащилась за обозом, как привязанная, хорошо хоть держалась поодаль. Ночью его не видели ни Подин, сдавший дежурство жандарму, ни ротмистр, сдавший дежурство поручику. Никак не хотелось верить, что преследующая их нечисть и есть золотой демон из стародавних времен, о котором смутно помнили шантарские татары. Очень уж сейчас не нравились приписываемая ему склонность воровать женщин, хотя по холодному логическому размышлению все вроде бы совпадало. И страсть к золоту, и неведомым образом высосанные люди с лошадьми. Собственно, это вполне можно назвать питьем крови. И именно от того, что совпадало и не хотелось в это верить. Кызлас старательно подсыпал в прогоревший крохотный костерок щепок, когда они занялись, присел с мешочком. Завоняло, далеко потянуло паленой шерстью и какими-то сухими травами. У поручика едва не вырвалось. «Ты получше постарайся, по всем вашим правилам. и он закашлялся в сердитом смущении. Главное, что его одуручало, бесило, погружало в непереходящую злость, это постоянное переплетение двух несовместных вещей – цивилизации и суеверия. С одной стороны, они обитали посреди прогрессивного XIX века. С другой, увы, в столетие это, словно камень в оконное стекло, бесцеремонно влетело нечто насквозь мистическое, быть может, происходившее из вовсе уж древних времен, и ничего невозможно с этим поделать. Что-то вертелось у него в мыслях, зацепка, ниточка, след. А вот если подумать, начал он.